Федька. Автор рассказа — Лера Переславцева. 1930. Первый раз Федька увидел смерть, когда ему было 2 месяца. Она была синяя и холодная. То был февраль с лютыми морозами, и мать без конца подкидывала дрова в печь, причитая, хватило бы только до весны. Одним утром мать вытряхнула остатки крупы из холщового мешка, надела овчинный тулуп, обернулась пуховым платком и натянула старые рукавицы. «Мурка, подь сюды!» Мурка, старшая, 11 лет, с круглым краснощеким лицом и толстой косой, туго затянутой вокруг головы, положила ухват рядом с печью и покорно подошла к матери. «Скажу, в лавку за крупой в соседнее село. Ты поди одеяло с печи возьми, Федьку укутай, да в люльку положи на крыльцо. Пущай на морозе поспит. Я к вечеру буду». Мать взяла с табурета мешочек, потуже затянула пояс и со скрипом открыла дверь, впустив морозный воздух в сени. Мурка метнулась в горницу, ловким движением укутала младенца, вынесла люльку на улицу и поставила на лавку возле избы. Дождалась, пока Федька уснет, и вернулась в дом. Печь уже затопилась. Мурка погрела раскрасневшиеся руки, разровняла угли кочергой и поставила кашу томиться. Потом принялась за дела. Смела веником пыль, собрала с края стола крошки, а недоеденную корку хлеба завернула в платок и сложила в полотняный мешочек. Мурка села у окна. Зима устало выдыхала тяжелые хлопья снега на землю. Солнце укуталось облаками, и на улице стало тихо и серо. Федя мирно спал в люльке, и она все смотрела на этот снег и представляла, как он падает ей на ресницы, опускает веки, а она силится открыть глаза, но снег тяжелеет и давит своей тишиной. Она проснулась от крика матери. За окном была чернота. «Федя! Федя!» Дверь с грохотом стукнула, и в сенях она увидела обезумевшую мать с одеяльцем в руках. Она трясла его и все повторяла: «Федя!» Федя молчал. Тонкая младенческая кожа пропиталась ледяной синевой. Рот был приоткрыт, глаза не двигались. Мурка стояла в оцепенении. Можно ли ей сейчас завыть от страха? И чего она боится больше, что ей попадет розгами за то, что забыла про брата, или что он умер? Мать поднесла Федю к печи, медленно раскрыла одеяльце, боясь увидеть бездыханное тельце, и уже шепотом, сдавленно и тихо повторяла как молитву: «Федя, Федя, Федя!» Федя спал. У него почти не осталось сил проснуться, но он видел сны. Уголок крохотного рта едва успел дернуться, как мать наконец-то выдохнула и зарыдала. Он был слишком мал, чтобы увидеть и понять смерть. И, может быть, поэтому она не забрала его к себе. Но об этом дне Федя узнает лишь много лет спустя, зимой 42-го, когда немцы заберут все дрова и оставят их дрогнуть в ледяном доме. И тогда, трясясь от холода, он прижмется к матери, а она скажет: «Не бойся, Федотка, тебя мороз не заберет. Мурку нашу забрал, а тебя не тронет». 1949. Второй раз смерть была горячей. То было лето 49-го. Федьке было 19, он был уже молодым мужчиной, хотя выглядел как мальчишка лет 14. Военный голод дал о себе знать даже спустя годы. Торчащие ребра так и не обросли крепкими мышцами и здоровым жиром. Румяные щеки, несмотря на угловатость лица, пылали юностью и умоляли его влюбляться, петь песни и гулять до рассвета. Но Федя был серьезен, помогал, что есть силы матери, и до любви ему не было дела. Однажды мать попросила Федю сходить к соседке, обменять картошку на молоко. Он подошел к крыльцу и постучал. Послышались глухие шаги и скрип петель. Тетя Нюра распахнула тяжелую дверь, удерживая ее всем телом. Испачканная тестом, она отряхнула руки о передник и громко крикнула: «Варвара, помоги, что ж стоишь, как вкопанная!» Варвара оказалась ее племянницей, которую Федя раньше никогда не видел. Жила она далеко и приехала этим летом погостить. Она прибежала и, не здороваясь, ловко выхватила у Феди два мешка, скинула их под лавку в сенях и убежала. А через минуту вернулась с бидоном молока. Тетя взмахнула полотенцем и зашуршала на кухню, довольно что-то приговаривая себе под нос. Но Федя ничего больше не слышал, потому что смотрел на грязный клубень в вареной руке и думал, что такая некрасивая кривая картофелина не может лежать на этой нежной белой ладони и касаться тонких хрупких пальцев. Такую руку должно украшать что-то другое. Но что именно, Федя не мог придумать. Варвара заметила на себе странный взгляд, выпрямилась, отряхнула руки от картофельной пыли и вопросительно посмотрела на него большими серо-синими глазами. «Незабудки!» — вырвалось у Феди. «А?» Варя нахмурилась, а Федя вдруг спросил, «Можно называть вас просто Варей?» На следующий день Федя заткнул за пояс льняное полотенце и пошел в лес. Незабудки росли возле ручья в самой глубине, недалеко от домика егеря. Когда Федя дошел до лужайки, раскаленное полуденное солнце уже стояло прямо над головой. Казалось, и сам воздух замер, потому что не в силах был шевельнуть ни цветов, ни травы в уморительном зное. Федя всматривался в лепестки и складывал один цветок к другому. Некоторые были еще слишком малы для букета, другие уже пожухли на солнце. Наконец он пошел к воде, чтобы намочить кусок ткани и обернуть цветы. Федя наклонился к ручью, умыл лицо и решил было прилечь у воды, как шею пронзила острая жгучая боль. Он успел увидеть серую спину змеи, ползущую под камень. «Гадюка!» — прошептал Федя, придерживая рукой опухающее горло. Боль усиливалась, пульсировала в голове, шее, плечах, и вдруг он услышал страшный свист. Помутненный рассудок решил, что это крики ястреба или другой хищной птицы. Свист повторился, и Федя понял, что это его дыхание. Его накрыл незнакомый, всепоглощающий страх. Казалось, что на грудь рухнуло тяжелое животное. Нащупав в воде мокрую тряпку, он приложил ее к шее. Лес стремительно темнел. В следующую секунду Федя рухнул на землю. Его обнаружил егерь через четверть часа. Он дотащил Федю до дома, и тот пролежал еще 10 дней, прежде чем пошел на поправку. Местный врач сказал, что ему повезло. Змея не задела артерию, и укус прошелся по мягким тканям. Варя потом часто вспоминала тот день, когда, услышав от тети страшную новость, прибежала к Феде и увидела лежащего смертельно бледного с увядшими незабудками у изголовья кровати своего будущего мужа. 2024. «Дайте мне подержать его», — сказал дедушка, неловко протянув руки перед собой. Он едва ли услышал взволнованное перешептывание, торопливые движения и секундную суету рядом с собой. Для него все это давно стало гулкой тишиной. Через мгновение он почувствовал на трясущихся ладонях маленький комок. Комок был невесомый, теплый и мягкий. Старик напряженно всматривался в темноту перед собой, пытаясь представить шелковую макушку, нос размером с ноготок и синие, как ему говорили, глаза. Комок зашевелился. «Как назвали?» Он поднял голову, но взгляд его блуждал по стенам. «Фёдор, тёзка получается?» Причмокивая, довольно просипел он и постарался сдержать улыбку, чтобы не было видно старческого рыхлого рта. «Федька, Феденька!» Он провел косматой рукой по пеленке и коснулся головки младенца. «Сильное у тебя имя. До 100 лет доживешь». Клубок закатного света распустил по комнате свои нити. Россыпь золотистой пыли вспорхнула и замерцала в легком танце, неторопливо оседая на грузные плечи старика. Наутро дед умер. В соседней комнате плакал младенец. Смерть всегда ходила где-то рядом, но не смела по-настоящему коснуться ни его румяных детских щек, ни юношеских выбивающихся усов, ни первых седин. Да и смерть ли это была, если она приходила и взамен приносила такие ценные дары? И если бы Федька мог рассказать, на что же все-таки она похожа, настоящая смерть, то он бы сказал, что она оказалась ни холодна и ни горяча, и нет в ней того страшного безумства, о котором так много судачат. Да, если бы Федьку спросили, на что похожа смерть, то он бы ответил, что она, несомненно, похожа на новую жизнь.